Откройте, пожалуйста, Бытие, 15 главу. Бытие, 15 глава, и мы будем читать с 1 по 6 стих. Сегодня я не буду очень много мест Писания проводить, потому что Господь мне очень много открыл, очень много информации, полезной информации, информации, которая укрепляла мою веру. Именно с этой главы еще мы прочитаем, возможно, одну историю. Итак, Бытие, 15 глава, с 1 по 6 стих. И тема сегодняшней проповеди будет называться «Кому ты веришь?». Тема называется «Кому ты веришь?». Я читаю с 1 стиха, написано так. «После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении, и сказано: „Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя велика“. Авраам сказал: „Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным, распорядитель в доме моем этот Елизер из Дамаска“. И сказал Авраам: „Вот ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой“. И было слово Господа к нему, сказано: „Не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресел твоих, будет твоим наследником“. И вывел его вон, и сказал: „Посмотри на небо, сосчитай звезды, если ты можешь счесть их“. И сказал ему: „Сколько будет у тебя потомков?“ Авраам поверил Господу, и это вменилось ему в праведность. Авраам поверил Господу, и это вменилось ему в праведность. Кому ты веришь? Я хочу, чтобы мы сейчас подумали о том, в каком мире мы живем, сколько людей вокруг нас, о самой атмосфере, где мы живем. Вы знаете, много в этом мире направлено на то, чтобы достичь нашего ума и достичь нашего сердца. В основном в этой стране, да уже и во многих других странах, очень сильно развита реклама. Это когда тебе предлагается что-то, и они пробуют достичь твоего сердца и твоего ума до такой степени, чтобы ты поверил, что без этой вещи тебе просто не обойтись. И когда им это удается, то тогда они продают очень-очень много товара, того или другого. Очень многие люди, они имеют друзей, имеют знакомых, и каждый хочет, чтобы ему верили. Мы живем в мире, где мы получаем очень и очень много информации. И очень интересная вещь, что в этом мире каждый претендует на то, что он, кто бы он ни был, что у него самое лучшее что-то, самая лучшая информация или самый лучший продукт. И мы иногда становимся на перекрестке, и мы не знаем, кому же нам верить. Очень интересный стих, 6 стих этой главы написано: «Авраам поверил Господу». Я хочу, чтобы мы именно об этом подумали, потому что это очень важно. У нас есть друзья, с какими мы общаемся, и я не говорю, чтобы мы им не верили, но я хочу, чтобы мы именно сегодня поверили Господу. Потому что если мы это сделаем, если нам удастся поверить Господу, я просто вам гарантирую, что перед нами откроются необычайные возможности. Один человек, которого звали Оливер Холмс, он сказал: «Разум, который расширился благодаря новой идее, никогда не возвращается к своей оригинальной форме». Разум, который расширился благодаря новой идее, никогда не возвращается к своей оригинальной форме. Я хочу, чтобы мы просто сейчас даже допустили мысль, что между нами есть Господь, живой Бог, Бог, который, как мы раньше уже рассуждали, никогда не молчит. Бог, который говорит нам постоянно. Я хочу, чтобы мы просто допустили в наше сердце эту идею, что Бог, который нам говорит, Он всегда нам говорит правду. И нам, все, что нам нужно сделать, нам нужно поверить. Иногда нам надо кажется, что нам нужно начать что-то делать, но все наши действия, они проистекают из нашего сердца. Мы говорим от избытка наших уст, мы начинаем действовать, потому что это есть в нашем сердце. И именно там, в середине, где-то у нас зарождается вера. Авраам поверил Богу. Я хочу, чтобы мы сделали то же самое на этом месте. Потому что мы подошли к тому Господу, который не имеет никаких границ. Иногда нам тяжело поверить Богу, потому что мы Его не видим, мы с Ним не разговаривали, так как мы разговариваем с людьми. Но я хочу, чтобы мы это сделали сегодня. Авраам поверил Господу. И когда мы говорим о том, что мы верим Господу, смотрите, в контексте этого текста говорится о том, что Авраам уже был довольно-таки пожилой человек. Ему было 70 с лишним лет. Его жена была немножко моложе за него, но она тоже была пожилая женщина. И Господь пообещал ему и его жене, что у них родится ребенок. И проходили года, и этого не происходило. И вот Авраам решил поговорить с Господом, и он сказал: «Господь, этого не происходит. Я уже пожилой человек, и вот человек, которого я когда-то нашел, этот раб из Дамаска, Елизер, он, наверное, будет моим наследником». И Господь сказал: «Нет, он не будет твоим наследником, но тот, который родится именно от тебя, он будет твоим наследником». Авраам посмотрел на свое тело, которая уже была довольно старая, посмотрел, возможно, на свою жену, которая уже была в преклонных летах, и он сказал, подумал себе, этого просто не может быть. Но Господь продолжал говорить к его сердцу, и что случилось? Авраам поверил Господу. Вы знаете, иногда Бог нас ставит в такие обстоятельства, когда все, что видят наши глаза, все, что в нашем разуме, в нашем сердце, оно рассвидетельствует против Слова Божьего. Но когда даже такое происходит в нашей жизни, все равно нам надо научиться делать правильный выбор. Там написано: «Авраам поверил Господу». Вы знаете, мы живем в мире, где царствует князь этого мира. И о нем также говорится, что он отец лжи. Большинство информации, которую мы получаем, которая входит в наши уши, через наши глаза, или каким-то через наши чувства даже, она неправильна. Почему? Потому что мы просто окружены всем тем, что просто наполнено ложью. И врагу все, что ему нужно сделать, ему всего лишь нужно обмануть человека. Тогда-то, как когда-то он обманул Адама и Еву. Он пользуется теми же самыми приемами. Он подошел к Еве, он сказал, что нет, вы не умрете. Ева поверила ему. Потом это тоже произошло с Авраамом. И вследствие этого человечество лишилось самого драгоценного общения с Богом. И это ему удавалось, я думаю, что будет удаваться, но не со всеми, с христианами по-другому. Мы, как люди Божьи, мы имеем большую привилегию, потому что мы общаемся с Господом. И Господь когда-то сказал Иисус Христос: «Я есть истина». И в нас всегда будет этот выбор, или мы будем верить истине, или мы будем верить лжи. Я приглашаю вас сегодня поверить Господу, потому что то, что Он говорит, всегда истина. То, что Он говорит, всегда правильно. То, что Он говорит, всегда приносит радость, мир, спокойствие. И также это приносит жизнь вечную. Мы стоим на пороге того, что мы, возможно, никогда не познавали. Вы знаете, христиане в своей жизни, после того, даже как они получают спасение, они вышли наперед, покаялись, и у них в жизни все началось прекрасно. Через некоторое время, я заметил, к многим приходит враг для того, чтобы украсть, убить и погубить. И он начинает выкрадать. Он начинает выкрадать из сердец людей радость, о которой мы когда-то говорили. Помните, я проповедовал на тему «Заброшенные источники». Он начинает выкрадать мир из сердец людей. Он начинает выкрадать веру из сердец людей. Но в это самое время Господь очень четко и очень ясно говорит через свое Писание. Писание говорит: Авраам поверил Господу. Я очень бы хотел, чтобы до конца моей проповеди, чтобы мы поставили свое имя туда, вместо Авраама. Скажем, Владимир поверил Господу. Жанна поверила Господу. Поставьте свое имя туда. Потому что если это произойдет, то перед нами в этот же момент откроется мир невидимых возможностей до этого времени. Если только христиане начнут верить Господу и Слову Ему до такой степени, что не будет никаких сомнений, именно в этот момент для христианства наступит великое пробуждение. Потому что мы имеем дело с Богом, который безграничен. Для Него не существует никаких ограничений. Но если только наш слабый человеческий разум начнет понимать, что это все доступно для нас, мы начнем видеть очень большие вещи. Когда-то, когда в этот мир пришел самый великий проповедник, который когда-либо ходил по земле, Иисус Христос, Он пересмотрел вопрос, что возможным является для человека, что невозможным. Авраам поверил Господу, и то, что было невозможно для него физически, стало возможно для него благодаря его вере. Когда пришел в этот мир Иисус Христос, Он сказал, Марка 9:23, «Все возможно». Потом в другом месте Он повторил те же слова, но немножко по-другому. Матфея 17:20. Он сказал так, «Ничего не будет невозможного». Я хочу, чтобы мы в своем разуме сейчас хотя бы, по крайней мере, начали допускать эту мысль. Иисус Христос, который является основанием нашего спасения, Он сказал, что для детей Божьих, для верующего, будет все возможно. И не будет ни одной такой вещи, которая не будет невозможна. И это слова самого Бога. Мы сейчас подходим очень близко к Богу, который безграничен в своей силе, но Он сказал, что для нас, как для верующих людей, Он не будет такой вещи, которая бы была для нас трудной. Смотрите, Иисус Христос, Он не только говорил. Иногда мы встречаемся с людьми, которые очень много говорят, которые очень много обещают. Пообещал, не исполнил. Пообещал сделать то и не сделал. Пообещал встретиться с тобой, но опоздал или не пришел вообще. Пообещал тебе помочь в этом или другом деле, и он не помог. Но смотрите, когда Иисус говорил, все, что Он говорил и чему учил, Он был, во-первых, сам примером этого. Все, что Он говорил, Он делал. И если Иисус Христос учил о невозможном в физическом понимании этого слова, то через духовное, через явление сверхъестественной божеской силы это было возможно. То, что Он говорил, Он и делал. Смотрите, Он пришел в Кану Галилейскую в самом начале своего служения. И так случилось, что у тех людей была проблема. И вы знаете, на том месте был тот, который любит иметь дело с сверхъестественными вещами. Ему принесли вино, и он своей силой, сверхъестественной силой, смог изменить молекулярную структуру воды, так что из нее получилось вино. Когда к нему приводили слепого, хромого или увеченного человека, он верил в невозможное, он делал то, что невозможно было врачам. Некоторые люди страдали десятками лет, по-моему, 12 лет жена, одна женщина страдала кровотечением. Но когда она пришла к нему, Иисус, который говорил и верил в невозможные вещи, и который сказал, все будет возможно верующему, он исцелил ее. Когда к нему привели слепого человека, у которого были проблемы с глазами, он возложил на него руки свои. И то, что было невозможно до того момента, оно стало возможно. Иисус Христос верил в невозможные вещи. У него было очень тесное соприкосновение со своим отцом. У него были особенные отношения с Богом, которого мы тоже сейчас называем своим отцом, как его когда-то называл Иисус Христос. Он мог ходить по воде, он мог проходить через стены, он мог воскрешать даже мертвых, потому что это Иисус Христос, который имел очень тесные связи со своим отцом. Что я говорю сегодня, о чем проповедую? Если мы только допустим эту мысль, что все возможно верующему человеку через веру. Авраам поверил Господу. Авраам поверил Господу. Иисус пришел в этот мир, и он имел очень тесную связь со своим отцом. Он верил отцу, и он не делал ничего, чтобы не хотел делать его отец. Но вы скажете, это Иисус Христос. Он был Богом, он пришел в этот мир. Но что же это означает для меня? Я хочу, чтобы мы открыли это место. Иоанна 14:12. Это просто благословенное место. Потому что там написано «Истина, истина». И когда Господь говорит «Истина, истина», в оригинале это звучит как «Аминь» и «Аминь». То есть ничего из того, что будет сейчас сказано, оно не может быть изменено ни при каких обстоятельствах. И там написано слова Иисуса Христа «Истина, истина, говорю вам». Кому? Людям, которые пришли для того, чтобы послушать Его. «Верующие в Меня». То есть я, человек, который верую, или вы, которые поверили в Иисуса Христа, дела, которые творю я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к Отцу моему иду. Вау! Очень интересные вещи начинают происходить. Иисус, который полностью доверял своему небесному Отцу, который мог творить чудеса, который мог творить знамения, который мог ходить по воде, который мог воскрешать мертвых, Он сказал, что верующий в Меня будет иметь ту же самую способность. Иисус сказал, что дела, которые Я творю сейчас, вы сможете, верующие люди в Отца, сделать, но даже больше этих можете сделать. Иисус Христос, когда Он пришел на эту землю, мне очень радостно об этом проповедовать, потому что Он убрал границу. Для человека когда-то было невозможное что-то, Он убрал эту границу и сказал, все возможно верующему. Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность, и он получил то, к чему он стремился. Верующий человек, который поверил Господа Иисуса Христа, он может перешагнуть эту границу невозможного. То, что казалось когда-то просто неосуществимым, сейчас мы можем на эти вещи посмотреть с другой стороны, потому что все возможно верующему. Вы знаете, я просто приведу несколько примеров того, что вещи, которые в определенное время кажутся невозможными, через определенное время, когда время уже ушло, эти вещи становятся вполне возможными вещами. Очень простой пример. В семье рождается ребенок. Он беспомощный, беззащитный, он ничего не может делать сам по себе. И, конечно же, он не может ходить. Но проходит определенное время, в некоторых случаях 9 месяцев, 10 месяцев, некоторые дети 12 месяцев начинают ходить. И то, что для этого ребенка было невозможно когда-то, становится возможным позже. Почему? Потому что прошло время. Понимаете, о чем я говорю? Некоторые вещи вследствие того, что проходит время, они становятся возможными. А теперь послушайте очень внимательно, что я скажу. Многие люди, когда они думают о чем-то, они думают в пределах 2 лет. Если нам нужно определить, возможно это или невозможно, большинство людей думает в этом отрезке времени 2 лет. И поэтому многие даже не начинают делать, потому что они определяют для себя, что это невозможно. Один человек, которого звали Дани Хиллс, он сказал такую очень знаменитую цитату, которая очень меня коснулась. Он сказал так, есть проблемы, которые кажутся невозможными, если ты думаешь о них в пределах 2 лет. То, что все, то, что все делают, то есть все люди в основном думают в пределах 2 лет. Но они легко решаются, если ты начнешь думать о них во свете 50 лет или 100 лет. Понимаете, о чем я говорю? Мы смотрим на некоторые вещи, и нам кажется, мы не сможем это сделать, потому что время, о котором мы говорим, оно очень короткое. Но если мы подумаем более... продолжительном времени, то эти вещи, они просто становятся возможными. Итак, время нас учит этой простой истине. Дай некоторым вещам больше времени, и то, что невозможно, оно становится возможным. Понимаете, это мы видим просто в нашем физическом мире. Второй пример – это знание. Если мы возьмем человека, который ничего не знал о математике, который ничего не знал о алгебре и математических формулах, и дадим ему простую задачку, чтобы он решил. Предположим даже, что этот человек, он пожилой, ему, скажем, 50 лет. Он не сможет решить задачу, даже самую элементарную, потому что он не имеет знаний достаточно для того, чтобы решить эту проблему. И он начнет волноваться, он начнет переживать. Но это ничего не поменяет. Его чувства, в принципе, ничего не поменяет. Но если мы возьмем этого же человека и возьмем учителя, который очень хорошо знает математику, и пошлем ему, чтобы он поучился у этого учителя, через некоторое время, после того, как он взял один, второй или третий класс, мы ему дадим ту же самую задачку, и то, что для него было невозможным раньше, сейчас будет очень легким. Почему? Потому что он получил знания. Иногда, чтобы нам перейти от того состояния, от невозможного к возможному, иногда нам просто нужно получить больше знаний. Иногда решение многих проблем заключается просто в том, что тебе нужно больше что-то знать. Итак, мы говорили о времени. Время может сделать некоторые вещи возможными. Мы говорили о знаниях. Знания могут сделать некоторые вещи возможными. Давайте поговорим о размере. Скажем, я как человек, я не могу пройти через стенку. Некоторые люди пробуют пройти через стеклянную дверь на порч. Знаете, я знаю таких некоторых и видел даже, потому что они не заметили стекла. Но для меня, как человека, в принципе, невозможно пройти через стенку. Но это ли правда? Если мы возьмем, например, атом, для него очень легко проникнуть через стенку, потому что его размер настолько маленький, что когда он приближается к этой стене, которая для нас кажется... твердой поверхностью, для него эти частицы, из которых составляется эта стена, не настолько далеко находятся одна от другой, что для атома очень легко проникнуть через стенку. Понимаете, о чем я говорю? Вещи, которые кажутся невозможными, когда мы смотрим на них с другой стороны, они начинают приобретать какое-то значение особенное. Вещи, которые кажутся для нас невозможными в одном отрезке времени, они становятся возможными. Давайте теперь посмотрим на наш духовный мир. Что делает, что дает нам это право перейти от невозможности к возможности? Какая особенность верующего человека? И это, конечно же, вера. Смотрите. Когда в нас, верующих людях, начинает расти вера, то по мере того, как растет вера, начинает исчезать всякие сомнения. И все те невозможности, которые у нас существовали до этого времени, они просто начинают уходить из нашей жизни. Вера определяет, насколько возможно или невозможно та или другая вещь для нас. Некоторые Божьи люди, они просто делают для себя определение, они говорят, я просто выбираю для себя жить в сфере веры, в сфере возможного. Мы, как дети Божьи, как христиане, которые покаялись и верим в всемогущего Бога, я верю просто и знаю, что нам нужно сделать этот выбор. Мы можем приблизиться к Богу до такой степени, что мы можем сделать этот выбор веры. И когда мы выбираем веру, наше сознание, оно полностью наполнено верой. Наше сердце, оно полностью наполнено верой. И тогда невозможные вещи для других, даже для христиан, становятся возможными для нас. Как смотрит человек? Когда мы смотрим на некоторые вещи, у нас есть уровни сложности. У нас, когда мы определяем проблему, мы говорим, что это маленькая проблема, ее легко решить, или это большая проблема, ее тяжело решить. Когда мы смотрим даже на чудеса, мы говорим, что это маленькое чудо, скажем, мы помолились за кого-то, у него прошла головная боль. Или это большое чудо, когда мы помолились, и у кого-то он начал ходить, потому что он не мог ходить. Смотрите, как смотрит на это Бог. Это была сторона человеческая, как на это смотрит Бог. Иеремия 32:27. Я прочитаю только часть этого стиха. Иеремия 32:27 написано: «Если что невозможное для меня». Вопрос, который Бог задал пророку. «Если что невозможное для меня». Понимаете теперь наше положение? Мы очень часто верим лжи. Когда мы смотрим на вещи, мы начинаем сомневаться. Но если у нас есть вера, вера говорит, что ничего для Бога не бывает невозможным. Если что невозможное для меня. Подумайте об этом. В конце этой проповеди мы будем молиться. Я знаю, что у каждого из нас есть проблемы, но во время этой молитвы я хочу, чтобы мы немножко по-другому посмотрели на те проблемы, которые существуют в нашей жизни. Потому что через молитву мы приходим к Богу, который задает этот вопрос. Есть ли что невозможное для меня? Аллилуйя, аллилуйя. Мне очень нравится проповедовать на эту тему, потому что это простые истины Божьи. Если мы только в них вникнем, мы получим доступ к тому, что было до этого времени для нас невозможно. Я приведу вам один пример. 4 книга Царств, 6 глава, с 1 по 6 стих. Откройте, пожалуйста. Это история, которую я люблю иногда повторять. 4 Царств, 6 глава, с 1 по 6 стих. И сказали сыны пророков Елисею: «Вот место, где мы живем при тебе, тесно для нас. Пойдем к Иордану и возьмем оттуда каждый по одному бревну и сделаем себе там место для жительства». Он сказал: «Пойдите». И сказал один: «Сделай милость, пойди и ты с рабами твоими». И сказал он: «Пойду». И пошел с ними, и пришли к Иордану и стали рубить деревья. И когда один валил бревно, топор его упал в воду. И закричал он и сказал: «Господин мой!» А он взят был на подержание, то есть он его одолжил у какого-то человека. И сказал человек Божий: «Где он упал?» Он указал ему место. И отрубил он кусочек дерева и бросил туда, и всплыл топор. Понимаете, о чем здесь говорится? Елисей на то время получил очень сильное помазание от Бога, потому что было время, когда он ходил с Ильей и был для него как слугою. И уже Господь начал открывать для Ильи, что он должен быть забран на небо. Но Елисей был настолько упорный человек, что он сказал: «Я буду с тобой везде, куда ты не пойдешь». И тогда Илья сказал: «Что ты хочешь, чтобы тебе Господь сделал?» Он сказал: «Чтобы то помазание, которое на тебе, было на мне вдвойне». Илья сказал: «Хорошо, если ты увидишь, как я буду забран на небе, то будет тебе так, как ты желаешь». И Елисей никуда не отходил от Ильи, и он получил то помазание. После этого он начал делать великие чудеса и знамения среди народа, потому что Господь положил на него эту печать Духа Святого. На нем пребывала сила Божья. И вот человек, который имеет на себя на себе очень большое помазание, он привлекает к себе других людей. О чем говорится здесь в Писании? Мы знаем из Старого Завета, что существовали школы пророков. И вот возле Елисея были много людей, которые старались быть с ним, слушать, что он говорит, чему учит. И дело в том, что собралось настолько много людей, что они уже не помещались в том помещении, где они собирались. Они сказали, давайте мы пойдем к реке, нарубим деревьев и построим большую школу. То есть речь идет здесь о школе. И они пошли к реке, и случилось несчастье. Топор, который был одолжен, он упал в воду. Этот человек, когда это случилось, он принял одну мысль, которую мы очень часто принимаем в нашей жизни. Он подумал, этот топор уже невозможно никогда вернуть. Об этом не говорит Писание, но из тех слов, которые нам передает Писание, мы можем это очень четко определить. Он не искал решения проблемы даже, он просто сделал вывод. Иногда, когда мы смотрим на то, что происходит в нашей жизни, мы даже не пробуем искать выхода из этого. Мы даже не пробуем обращаться к Богу. Мы просто делаем вывод. Вы знаете, очень интересные физические законы. Плотность материала или материи определяет, будет этот предмет плыть по воде или нет. Физики говорят, что если плотность этого материала больше, то есть меньше 1 грамма на кубический сантиметр, то этот предмет, он будет просто плыть по поверхности воды. Если же плотность этой вещи больше, то тогда этот предмет просто утонет. Смотрите, плотность металла, из которого обычно могли бы сделать этот топор, она 7,2 грамма на сантиметр кубический. То есть, если смотреть логически, по всем законам физики, этот топор должен был утонуть. Он должен был утонуть. Но что происходит, когда в обычную жизнь, человеческую жизнь, вмешивается Бог? Когда на месте, где происходят вещи, есть человек, который имеет веру. Смотрите, я не знаю, сколько было там учеников и чему они научились до этого времени, но точно на том месте был один человек, которого звали Елисей. Смотрите, я дам вам несколько выборов, что бы мы могли сделать в этой ситуации. Во-первых, мы могли бы предложить свои сожаления этому человеку. Мы бы постарались его утешить. Ну, ты не переживай, все будет нормально, не волнуйся, этот топор уже утонул. Во-вторых, я просто передаю то, что мы как люди могли бы сделать. Мы бы, если бы у нас был свой топор, мы бы ему сказали, вот, пожалуйста, тебе этот топор, и ты уже не переживай ни за что. В-третьих, мы могли бы, если у нас были бы деньги, мы могли бы пойти на рынок и купить ему другой топор. Но немногие люди почему-то выбирают этот четвертый выбор – поверить в невозможное. Почему-то, я не знаю, мы можем предложить человеку свое сожаление, физическую какую-то помощь, но немногие люди, когда видят других в проблемах, могут предложить этому человеку помолиться, чтобы ситуация полностью изменилось. Смотрите, что сказал Елисей. Он сказал этому другому человеку, где он упал. То есть разум этого человека, Божьего Елисея, он работал совершенно отличительно от разума даже того человека, которого топор утонул, или других людей. Он спросил, где он упал? Для чего он этот спросил? Потому что его разум начал работать на решение проблемы. Ему показали место. Он взял, отрубил кусочек дерева, бросил его в воду, и топор всплыл. Произошло необычайное действие. Произошло чудо. И вы знаете, почему произошло чудо? Потому что на том месте был человек, который верил Господу. И когда люди верят Господу, то тогда происходят невероятные вещи. И после этого очень интересно, Елисей сказал, возьми себе, то есть все, что тебе нужно, человек, взять, подойти и взять. Тот топор, который начал плавать на поверхности воды. Кому мы верим? Мы можем верить в Бога, Но я хочу, чтобы мы сегодня подумали немножко о другом. Верим ли мы Богу? Верим ли мы Божьему Слову настолько, что у нас нет сомнения? И все, что говорит Писание, оно обязательно исполнится. Некоторые выводы из этой истории. Чудеса происходят не потому, что о них учат. Чудеса происходят потому, что в них верят. В этой истории есть одна ирония, или можно сказать шутка. Люди решили построить больше здания, чтобы больше учеников могли прийти поучиться в этой школе пророков. Но когда они это делали, то Бог решил преподать им урок чуда. Через знания мы не можем до конца понять, что такое чудо. Но через веру для нас открываются невероятные возможности. Давайте еще один урок извлечем из этого. Топор, хотя он, возможно, и был дорогой вещью на то время, но он был не столько значительной, как, скажем, один раз ученики плыли по морю, и поднялась буря, шторм, и они поняли, что они могут умереть. Это была большая проблема. Топор утонул. Эту проблему можно было решить, скажем, купить другой топор или что-то в этом роде. То есть эта проблема, она не была значительной. Но для Бога просто не бывает незначительных проблем. Для Бога каждая проблема, которая возникает в нашей жизни, это еще одна возможность продемонстрировать свою силу. Для Бога, который очень сильно заинтересован в нашей жизни, просто хочет нам помочь абсолютно в каждой ситуации. Пусть даже у вас не возникает никакого сомнения, любая ситуация, которая появляется в нашей жизни, если мы поверим Богу, то эта ситуация будет решена сверхъестественным образом. Знаете, еще один урок, который меня Бог научил через это место Писания, что все же существуют люди, которые верят в невозможные вещи. Все же существуют люди, которые молятся за утонувшие топоры. Все же существуют люди, даже в наше время, которые молятся о том, чтобы топоры начали всплывать. Вы, наверное, знаете примеры некоторых из них. Но что я хочу сказать? Дорогой друг, если ты решишься сделать этот шаг, то ты не будешь один, потому что у Бога всегда были, есть и будут люди, которые будут молиться о топорах, чтобы они начали плавать. Большинство христиан живут ниже своего духовного уровня или тех возможностей, которые Бог дал им по праву тому, что они являются детьми Божьими. Мы, как христиане, иногда думаем о малом, живем помаленьку и мечтаем о маленьких вещах. И когда приходит великий Бог, мы пробуем его в этот маленький ящичек, который мы сами сделали, его туда поместить, и он туда не помещается. Нам нужно просто открыть наш разум, потому что Бог, Он Бог чудес. Мы сейчас соприкасаемся с Господом, для которого нету ни одной вещи невозможной. Я приведу вам еще один пример, очень интересный пример. Один человек, которого звали Джордж Дензиг, в 1930 году он учился в одном университете. И это был урок математики. Я думаю, что для тех, кто занимается математикой, очень интересно будет это услышать. Это был урок математики, и он опоздал на урок. Когда он пришел и сел за свою парту, он увидел на доске две задачи. И он подумал, что это домашнее задание. Он быстренько вытянул свою тетрадку и переписал это. И после того, как уже после урока он вернулся домой, он попробовал решить эту проблему. И ему это не удалось. Но он был настолько настойчивый, потому что он не хотел, чтобы его оценки были плохие. И он каждый вечер на протяжении целой недели пробовал решить эти задачи. И через неделю ему все-таки удалось решить эти две задачки. Он сдал свое домашнее задание для учителя. Прошло несколько дней. Рано утром кто-то постучал в его дверь. Это был его учитель. Он открыл дверь и с удивлением увидел своего учителя. Учитель сказал: ты сдал мне эти задачи? Он сказал, да. И он уже начал волноваться, потому что это было как бы позже времени, это через неделю ему только удалось сдать эти задачи. Он сказал, ты решил эти задачи? Он говорит, ну да, конечно, потому что это было домашнее задание. Учитель посмотрел на него и сказал, это не было домашним заданием. Это были две проблемы, над которыми ученые всего мира бились уже на протяжении многих лет, и ни один из них не решил ее. Аллилуйя! Я не знаю, как вас, но меня очень радует этот пример. По той простой причине, что только потому, что этот человек знал, что это нерешаемая проблема, он смог решить ее. Когда позже его спросили, он сказал, что если бы я знал, если бы я был на том уроке с самого начала, если бы я услышал, что эти две проблемы никогда не решаются, я бы никогда даже не пробовал взяться за то, чтобы их решил. Понимаете, о чем я говорю? Мы, как христиане, убиваем ту силу, которую Бог нам дает, если мы только начинаем думать о вещах, что они невозможные. Я хочу, чтобы эта проповедь, она была практической. После того, как вы услышите эту проповедь, пойдите домой, откройте свои глаза, свой разум, смотрите на вещи, которые вы давно бы уже при других обстоятельствах забросили или даже не пытались решить. Но сейчас посмотрите на эту проблему по-другому, потому что мы имеем дело с Богом, для которого ничего не бывает возможным. Я хочу, чтобы мы, когда мы в следующий раз откроем нашу Библию, мы посмотрели на эти писания по-другому. Чтобы мы, когда читаем Библию, мы не читали ее только для того, чтобы увеличить наши знания, но для того, чтобы увеличить нашу веру. Аллилуйя. Я верю, что если мы с таким сердцем начнем читать Божье Писание, то все вокруг нас поменяется. Все в нашей жизни поменяется, потому что мы будем искать не знания в Библии, а будем искать веру. Проходят года, и некоторые понятия меняются. Вы знаете, что 1000 лет назад, возможно, немножко больше, люди верили, что Земля плоская. У Константина, императора Римской империи, был сын. И этого сына учил один учитель. И вот, что он сказал. Он сказал такие слова, и это было 1000 лет назад, возможно, даже больше. Он сказал так. Может ли человек насколько быть глупым, чтобы верить, что стопы будут выше их голов, или деревья, растущие вверх тормашками, или дождь, идущий наоборот? Многие столетия люди просто верили, что Земля плоская. И они не могли представить, но если там есть другая сторона, то все должно быть наоборот. Прошло 1000 лет, и тех людей, которые считали, если кто-то сказал, что Земля круглая, их считали за ненормальные. Прошло 1000 лет, и все поменялось. О чем я говорю? Что если мы прибудем в Слове Божьем, и если мы в Слове Божьем начнем искать те моменты, которые пробуждают у нас веру, пройдет некоторое время, и мы начнем прогрессировать как христиане. Пройдет некоторое время, и невозможные для нас вещи, они станут возможны. И еще последнее, о чем я хочу сказать, и мы уже будем заканчивать. 15 глава, мы снова в Бытии. Вы знаете, что Господь, когда Он посмотрел на Авраама, Он увидел большую проблему в нем. И эта проблема заключалась в середине его. На это время Авраам уже обладал некоторым духовным опытом. Во-первых, он поверил Господу, и он вышел из Ура Халдейского и пришел в обетованную землю. Это был очень большой шаг веры. Во-вторых, он поверил, что Бог его может благословить даже там, где просто нет, не видно благословения. Когда они пришли, он и Лот, он сказал Лоту, выбери. Если ты пойдешь направо, я налево, если ты налево, я направо. И Лот посмотрел, и та земля, где был Содом и Гоморра, это был как сад Божий, орошаемый. Ему это место очень понравилось. И Аврааму осталось неблагоприятные так, всякие эти пастбища и все остальное. Но Авраам поверил, что Бог его через это благословит. Когда на Лота напали эти цари, то есть на все царство, то и Лот, его племянник, попал в плен. Авраам взял всего несколько сотен людей, пошли и победили. То есть Авраам до этого момента, до 15 главы, о которой мы говорим, он уже имел дело с Богом. У него уже начали налаживаться отношения с Богом, но этого было недостаточно. Иногда мы, как христиане, мы растем духовно, и мы растем в вере. Мы поверили Господу здесь, мы поверили Господу в другом месте, мы поверили Господу в других обстоятельствах. Но иногда, даже если мы и верим Господу, у нас есть внутреннее сомнение. Бог видел Авраама и видел его внутреннее томление. И поэтому там написано, что Бог ему сказал, чтобы он вышел на улицу. В этом есть очень большое иносказание. Представьте себе Авраама, который одну ночь за другой находился в этом шатре. Он, возможно, возводил свои глаза и видел потолок. Он, возможно, видел те обстоятельства, которые окружают его. И он просто свыкся с этой мыслью. Он свыкся с тем местом, где он находился. Его вера, она просто была величиной в тот шатер, в котором он жил на то время. Чтобы Богу что-то изменить, ему нужно было за что-то зацепиться. Бог ему сказал: а теперь ты возьми, выйди из этого шатра, посмотри на небо и начинай считать звезды. Очень интересно, кто-то подсчитал и сказал, что если мы только возьмем Млечный Путь, то есть это созвездие, в котором находится Земля, находится в этом созвездии, скажем, несколько миллиардов звезд. Если мы возьмем человека, который начнет звезды считать, скажем, одну звезду за одну секунду, 100 миллиардов, если быть точным, 100 миллиардов звезд находится в этом созвездии, в котором находится Земля. И он подсчитал, что если за одну секунду он будет считать одну звезду, то чтобы ему посчитать до миллиарда, ему нужно будет 33 года. Представьте, что 100 миллиардов. А представьте, что во всей галактике существует 100 таких созвездий. То есть Аврааму просто физически было это невозможно. Но для него прошло пробуждение его духа. Когда он посмотрел на эти звезды, в нем зародилась вера. Потому что когда он смотрел на звезды, он уже не видел потолок, который был сделан человеком. Иногда люди дают нам предел, что это ты можешь делать, а другого ты не сможешь сделать. Он увидел Бога, который находится в бесконечности. Фокус его жизни поменялся. Из того, что было человеческое и ограниченное, его фокус стал на безграничном и сильном творении Бога.